Глава 24. Рейн допустил огромную ошибку, недооценил противника. Он был слишком самонадеян. Я не могла смотреть на то, как страж добивает упрямого дракона, но и сама ничего не могла сделать. Магический дар у меня очень слаб и не подходит для сражений, а как иначе помочь ему я не знала. Время тянулось бесконечно. Сидеть с закрытыми глазами, когда я не знаю, чем закончилось сражение, глупо. Открыв глаза, я увидела, что Рейн лежит без сознания, рядом с ним его некроманский жезл. Стража и вызванных духов поблизости не было. Осторожно, я переступила защитный круг и подошла к Рейну. Приложив указательный и средний палец к шее, я с облегчением почувствовала, что жилка бьется. Значит, жив. Я принесла немного воды и брызнула ей на лицо дракона. Он медленно открыл глаза. «Послушай, нельзя так бездумно рисковать», — произнесла я, помогая ему подняться. «Ты переживала за меня?» — сиплым голосом спросил Рейн. «А как ты думаешь, завел меня сюда на погибель и сам решил отправиться к праотцам?» — возмущалась я. «Меня не так-то просто отправить к праотцам», — криво усмехнулся он. «Они тоже не спешат меня увидеть». «Я еще много чего не сделал для величия рода, так что наше свидание откладывается на неопределенный срок». Я хмыкнула, опять красуется. Даже смерть не в силах изменить этого наглеца. «Нам надо пойти и забрать то, что причитается нам по праву», — заявил Рейн. «В монастыре скрыт не один клад, и нам нужно забрать все». «Ты еле стоишь на ногах», — возразила я. «А я копать не собираюсь». «Не надо ничего копать. Клады спрятаны в развалинах. Один из кладов — твой». Я открыла рот и закрыла его, не найдя подходящих слов для ответа. «Почему?» — только и смогла произнести я. «Что почему?» — удивился Рейн. «Потому что была рядом со мной и рисковала. И я не жадный». «Что ты не жадный, это я уже поняла». «Но только с тобой, драгоценная моя Аманда. Для тебя мне ничего не жалко». Расплылся он в своей улыбке Лавеласа, которую я так ненавидела. «Но почему нельзя оставаться нормальным парнем Рейном? Ведь у него получается иногда». Обвиняюще сказала я. «Что знал?» Он прикинулся, что не понимает, о чем я. «Что нет тут артефакта, который мы ищем?» Я обвиняюще стучала пальцем по его груди, на каждое произнесенное слово. «Аманда, не драматизируй. И сейчас не время выяснять отношения. Надо быстро найти клады, отправить их в безопасное место и смываться отсюда». «К чему такая спешка?» «Активизацию темной магии уже наверняка успели считать», сказал Рейн и поковылял к развалинам. «Давай, поспешим. Без твоей помощи мне не справиться». Я потопала за ним. «Аманда, принеси мне шоколад», — попросил Рейн, и я молча отправилась за требуемым. Рейн уже успел доковылять до развалин, когда я догнала его и отдала шоколад. Он, закрыв глаза, от удовольствия его ел. «А ты сладкоежка», — произнесла я с укором. «Нельзя было потом поесть? Сам говоришь, что времени мало, а вместо поисков лакомишься?» «Я не лакомлюсь. Я восстанавливаю энергию», — ответил он, доев шоколад, и довольно бодро перешагнул порог разрушенного монастыря. Тяжелый воздух, пропитанный запахом сырости и пыли, ударил в нос. Я затаила дыхание, но долго так не продержаться. Придется привыкать. Полумрак окутывал нас, и лишь редкие лучи света пробивались сквозь трещины в стенах. Он остановился у каменной плиты, покрытой мхом, и наклонился, изучая высеченные на ней руны. «Это здесь», — произнес он, наклонившись, чтобы изучить руны на стене. Я присоединилась к нему, ощущая, как бешено колотится сердце. Рейн поднял руку и произнес заклинание. Его голос был полон силы, подействовал шоколад. Я чувствовала, как вокруг нас накапливается магия. Каменная плита начала сдвигаться, открывая узкий проход в темноту. Я затаила дыхание и шагнула следом за ним. Тоннель был извивающимся, и вскоре мы оказались в подземной камере. Внутри стояли три древних сундука, покрытых ржавыми замками. Я не могла сдержать восторга. Глаза Рейна светились азартом. Он подошел к первому сундуку и произнес заклинание. Замок треснул, и он открыл крышку. Внутри лежали монеты, и я затаила дыхание от удивления. Это было больше, чем я могла себе представить. «Быстро», — сказал он и поспешил к следующему сундуку. Я закрыла этот и отправилась за ним. Каждый сундук приносил новые богатства. Золото, серебро, драгоценные камни. Я чувствовала, как восторг и азарт Рейна передаются и мне. Когда последний сундук был открыт, я взглянула на него. Рейн прошептал заклинание и открыл грузовой портал, куда отправил все сундуки. Не поскупился. И я впервые оценила его способности к планированию. Конечно, лучше заплатить за порталы, которые помогут нам разбогатеть, чем тратиться на порталы перехода. Порталы вообще не дешевое удовольствие, особенно грузовые. Может, лучше было бы собрать все клады в одном месте и переправить одним порталом? «Вижу, ты тоже заразилась экономией», — счастливо рассмеялся Рейн. «Клады в разных местах, и нам нужно быть готовыми сбежать в любой момент». «А как же наши вещи и лошади?» — забеспокоилась я. Рейн задумался, как будто ему раньше не приходил в голову этот вопрос. «Давай сделаем так», — предложил Рейн. «Пока я ищу клады и отправляю их в безопасное место, ты собери вещи и приведи сюда лошадей. Как появятся инквизиторы Корнуола, сразу уходим в портал». Я кивнула и бросилась выполнять его поручение. Когда вернулась, он разбирался лишь с третьим кладом. «Сколько их здесь?» — поинтересовалась я. 5. Осталось еще 2. Не отставай от меня и держи лошади», — приказал Рейн. «Они не пройдут тут», — засомневалась я. «Значит, веди по одной. Если бросим их здесь, не успеем вернуться». Я кивнула. Такой богатый улов стоил маленьких неудобств. Инквизиторы показались на горизонте. Когда мы открыли 5-й клад, сундуков там было больше, чем в любом другом кладе, открытом до этого. «Рейн, поспеши, они уже здесь», — предупредила я, внимательно наблюдая за приближением кавалькады всадников в сутанах. Странно, что муж Алиси не носил сутаны, а был верховным инквизитором Корнуола, и встречаться с ним не входило в мои планы. Рейн захватил все сундуки одним заклинанием и отправил в портал. Забрать мешки и россыпи серебра нам уже не хватало времени. «Рейн, уходим!» — нервно попросила я. 5 инквизиторов уже зашли в монастырь, а остальные окружили его. «Нам не выбраться из портала». «Еще немного», — азартно отозвался он. «Нет времени, они уже здесь». «Успеем», — отмахнулся он, а я увидела, как инквизитор появляется в нашем коридоре.